«Ну вот», — протянул водитель, когда мы вновь очутились на трассе. «Полный бак, малость поддержали штанишки, единственной в стране работницы». «Штанишки?» — эхом откликнулся я, автоматически подумав. «Скорее юбку, ведь слово «работница» женского рода». «Наверное, он имел в виду премьера». И еще по дороге в Крым нам с женой то и дело попадались на глаза ее рекламные щиты. Они действительно не оставляли у водителей сомнений, кто тут вкалывает в поте лица, а кто глазки строит и мается дурью. Мысли сразу поплыли дальше, вернулись к несостоявшемуся разговору с женой. Пронеслось, может, и к лучшему, что он не состоялся, если, как я надеялся теперь, Юрий Максимович взял моих девочек под опеку. А то бы я, того и гляди, дал слабину, велел таксисту поворачивать вспять. Ох, как меня подмывало сделать это всю дорогу от Бахчисарая до тошноты, до зубной боли, до колик. Но ведь ты же не бросишь Ольгу в беде. Ну а кто у нас Золушку из себя лепит? Разорялся из другого измерения таксист. Одна типа пашет, пока остальные груши шлангами околачивают. Мне бы ее работу потную. Пойдешь за ней и погибнешь там. Предрек внутренний голос. Даже если старинный приятель отца Валерия из глухого кута согласится помочь, что пока под большим вопросом лилами по воде писано, и доставить на Черепаший остров, что тогда? Каковы шансы выбраться оттуда живым, а? Ясно, что ниже нуля. А насколько? Пикбордов своих на каждом метре обочины понатыкала. Коза бешеная, в глазах от них мельтешит. А за чей счет банкет спрашивается? За мой да за твой. За чей же еще? Многостаночница хренова. Ты знаешь, что с ней огнемет сделает, если тебя не дождется? Напомнил о себе отец Валерий. «Да знаю, я знаю!» — чуть не завопил я. Захотелось сказать ему. «Я знаю гораздо больше этого. Ведь мы с Олькой выросли в одном дворе. Детьми мы были как брат с сестрой. Позже, в юности, я влюбился в нее. В ту пору моя любовь представлялась мне самым крепким чувством на свете. Я нисколько не сомневался. Ольга — та единственная неповторимая девушка, которую посылает судьба. И она останется такой на всю жизнь. Мы всегда будем вместе. Мы физически неразделимы. Хоть в 15, конечно, далеко наперед не думается. Скажи об этом своей дочери, которую обрекаешь на сиротство при самом благоприятном раскладе. Милая, так было нужно, видишь ли, попытайся понять. Папочка решил составить компанию одной хорошей тете. Помнишь, она как-то поздоровалась с тобой на море. Тебе тогда еще не исполнилось и 7. Хорошая тетя назвала тебя трогательным ребенком. За день до того, как твой папа пропал без вести. Заправка-то от концерна «Привет», а он, считай, ее собственность. Вот и выходит, галиматью эту про великую ударницу на мои бабки рисует. Ну и на твои кровные, ясен пень, как моего пассажира, продолжал разоряться таксист. Еще не поздно сойти с дистанции, сказал внутренний голос. Черт побери, оставим мораль между нами, ладно? Отцу Валерию, если не наигрался в войнушки, тем более войнушки между небесами и адом, флаг в руки, 7 футов под килем, попутного ветра в паруса и всего прочего, чего в таких случаях желают. Что ж он с тобой не пошел, если такой грамотный? Но я, конечно, знал ответ на этот вопрос и не мог себя обмануть при всем желании. Отшельник не составил мне компанию, поскольку это была не его война. Моя, по крайней мере, война той, поселившейся во мне сущности, что помалкивала до поры до времени, слушая болтовню о газобаллонных установках к двигателям внутреннего сгорания, или о бигбордах, установленных командой премьера Тормошенко, которую мы с женой когда-то в шутку называли принцессой Леей из «Звездных войн» Джорджа Лукаса, или о чем угодно еще, помалкивала, но не дремала. Ни в коем разе. Это моя новая составляющая. Вовсе не полагала мои шансы нулевыми. Напротив, была исполнена неумолимой решимости попасть на острова в лимане во что бы то ни стало. и туда, и много дальше, на край света, если потребуется. Я нисколько не сомневался, она не позволит мне изменить маршрут, и сколько б голосов не называла затею суицидом, самоубийством, безумием и прочими аналогичными эпитетами, выведет меня точно к цели, как ракету класса «Земля-Земля», не остановится ни перед чем, не постоит за ценой, а лишь бы спасти Исиду. Исиду? Я сказал Исиду? Это сказал не ты. У меня онемели губы, верный предвестник тошноты. Я зашмурился, но стало только хуже. Взглянул на дорогу, ускользающую под капот. Остальные не лучше, продолжал разглагольствовать таксист. Вот тот же фрукт. Он показал на приближающийся поразительно синий бигборд с важной физиономией лидера партии «Промзона». Федор Федорович, смотрящий крупным планом, грозился выслушать всех и каждого. «Этот может», — пробормотал я, облизывая губы. Покалывание быстро распространилось по всему лицу. «Ага, он такой», — подхватил таксист. «Сначала выслушает, потом выебет, высушит и выкинет. Эй, эй!» Он, наконец, взглянул на меня, сразу понял, что-то неладно. «Тебя что, укачало, друг?» «Останови!» — пробулькал я, зажимая рот ладонями. Соната резко свернула к обочине. Распахнув дверь, я буквально вывалился наружу, сделал пару нетвердых шагов по гравию, и меня согнуло пополам. «Эй!» — повторил таксист, когда приступ рвоты прекратил выкручивать мне желудок. Блевать все равно было нечем. Я забыл, когда ел в последний раз. Немного желчи. Вот и все, что из меня вышло. «На вот!» — таксист протянул мне смоченную холодной водой тряпку. «Лицо оботри!» Я воспользовался его любезностью. Стало немного лучше. «Ну...» «Ты как?» — спросил таксист. «В порядке», — соврал я. «Конечно, до порядка мне было как до неба, но приступ действительно миновал. Руки вот только вибрировали, будто пару часов держали работающий отбойный молоток, да ноги оставались ватными. «Тряпку можешь выбросить», — буркнул таксист. «Дайте воды солью». У него в багажнике очень кстати нашлась пятилитровая баклажка с питьевой водой. Я умылся, прополоскал рот. Федор Федорович Смотрящий, украинская разновидность старшего брата из романа Джорджа Оруэлла, взирал на нас со своего бигборда свысока, но вполне доброжелательно. До счета было 10 метров, не больше. «Ну как, можешь ехать?» — поторопил таксист. Я его понимал, ведь он спешил на день рождения дочери. Мне было в другую сторону, как старая песня о комсомольцах. «Да, спасибо», — промямлил я. «Что-то ты зеленый», — не поверил таксист. «Это пройдет. Наверное, съел вчера на набережной что-то несъедобное». «А, на набережной?» — лицо водителя изобразило понимание. «Что ты даешь? Не пацан ведь? Кто ж там ест?»